Глава 5. Многое мог я вообразить, только не то, что меня самого можно заподозрить в причастности к катастрофе. И самым, вероятно, удивительным было, что логика в таком подозрении имелась. Наша ссора с Кондратом прямо наводила на такую мысль. Я вдруг понял, каким искаженным может выглядеть мой уход из лаборатории, и я не мог опровергнуть такое искажение. Не объявить же, Кондрат стал непереносим, потому я и покинул его. Звучало бы слишком уж по-детски. Я сам в ходатайстве об уходе указал иную причину. Охладел кротоновой тематике. Хочу поэкспериментировать в другой области. Лар с Сомовым понимали, что причина не в охлаждении кротоном, а в чем-то более важном. Но в чем? Сомов только что объяснил. Испугались здесь, что эксперименты ведут к катастрофе, и заблаговременно сбежали. И я не могу возмутиться, не могу на оскорбительное подозрение ответить оскорбительной дерзостью, ибо реально не было серьезной причины для моего ухода из лаборатории. Прав, прав, сухарь и недоброжелатель Карл Фридрих Сомов. Он точно нащупал больную точку, безошибочно ударил в нее. Он сообразил, что сам я не способен оценить свои поступки и предлагает взгляд со стороны. Вот эти официальные отчеты, рабочие журналы, да в придачу дневники Кондрата, такие же путанные и пристрастные, каким был Кондрат, какими мы оба с ним были. Я положил в ящик стола принесенный Сомовым пакет. «Не удалась ваша подсказка, дорогой Карл Фридрих», — сказал я вслух. «И не удастся». «Понимаю, понимаю вашу цель. Представить трагедию, если и не в светлых одеждах, то хотя бы как благородный научный риск. Даже вызовет уважение, ах, как опасна их работа на наше общее благо, вот они, герои науки, благоговеть перед ними». «Нет, Карл Фридрих, слишком уж элементарная задумка. Хотите знать правду?» «Правда в том, что я понятия не имею, какова правда, но постараюсь узнать. Это единственное, что обещаю». Я включил дисплей. На экране снова засияла намеченная мной программа. Итак, встреча четырех на лекции Клода Евгения Прохаски. Слушаю себя. Что еще скажешь о Прохаске? Но мне нечего было говорить о Прохаске, кроме того, что существовал такой научный скандалист, невысокий, почти четырехугольный, дико лохматый, крупноносый, толстогубый человечище. И что он приехал в нашу прекрасную столицу из древнего города Праги и мощно трубным голосом крушил с университетской трибуны фундаменты космологии. И что мы, четверо юнцов, были покорены и красочным обликом профессора, и громоподобным его голосищем, и яркостью революционных теорий. И что космогоническая теория Прохаски наконец стала общепринятой, а сам он умер вскоре после того, как ему поставили в его родном городе первый памятник. «Вот и все, что я знаю о великолепном научном буяне», — сказал я вслух экрану. «Что там следующее? Туманные идеи Кондрата? Но ведь если они туманные, что-либо ясного о них не сказать?» Я закрыл глаза и задумался. Закрытые глаза мало помогали мысли, но так лучше вспоминалось прошлое. Я шел по университетскому парку. На свободной скамейке сидел Кондрат. Я присел рядом. Он недоброжелательно посмотрел на меня. Я решил это перетерпеть. На всякий случай сказал: «Мы недавно познакомились. Вас зовут Сабуров, верно?» «Кондратий Петрович Сабуров», — ответил он хмуро. «А вы парень этой, Клавдии Войцехович?» «Адели, а не Клавдии. Нет, я сам по себе, а не чей-то. Надеюсь, возражений не будет?» Ну и оставайтесь сами по себе. Мне какое дело? — пробурчал он и отвернулся. В парке весна преобразовывалась в лето. Время шло к полудню. В вышине торчали неподвижные золотые тучки, и от этого все небо казалось золотым. Вспомнились две строчки древнего поэта. «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, Аи». Мне никогда не приходилось видеть черных роз, и я не знаю, что такое Аи, просто лимонад или покрепче, но насчет неба поэт не ошибся. Оно сегодня было таким. «Почему вы молчите?» — вдруг с негодованием спросил Кондрат. «Вы тоже молчите», — огрызнулся я. На возражение умнее я не нашелся. «Я размышляю». «Вы считаете, что размышлять свойственно только вам?» «Ничего вы не размышляете». Он все больше сердился. «У вас пустые глаза. Вы любуетесь небом и цветами. Вот что вы делаете. Это даже слепой увидит». «А вы, естественно, не слепой. Если хотите, чтобы я ушел, скажите прямо. Не буду навязывать своего присутствия». «Я не гоню, оставайтесь». «Благодарю за разрешение». «Какие еще веления?» В нем совершилась перемена. Потом я привык к скачкам его настроения, но в тот день удивился. Кондрат произнес очень дружески. «Послушайте, помогите мне. Вы сможете». «А какого рода помощь?» «Простая. Нужно совершить одно великое открытие». «Оно у меня на языке, но никак не формулируется. Помните вашу Адель?» «В каком смысле надо ее помнить? Я с ней дружу уже несколько лет, но она, между прочим, не моя, а тоже своя собственная и очень своя, могу вас уверить». «Это хорошо. Я хотел бы, чтобы вы вспомнили ее маленькое вычисление. Поразительный результат, не правда ли?» Мне показалось тогда, что я понял нового знакомого. Этот сумрачный верзила с таким переменчивым настроением, видимо, не знает меры в оценках. Какую-то, несомненно, мелковатую идею называет великим открытием, да еще уверяет, что совершать великие открытия очень просто. А в примитивном арифметическом подсчете обнаружил поразительные результаты. Я постарался, чтобы моя ирония дошла до него. «Адель непрерывно что-нибудь вычисляет. Для этого она и носит крохотный компьютер в сумочке. Вычисление рабочей площадки астронома-теоретика. Разве вы этого не знали?» Он нетерпеливо отмахнулся. «Знаю, знаю. И что она готовится в теоретике, и что вы тоже, это самое, ядерщик. Я говорю о расчете, что она сделала на лекции про Хаски. Все думаю и думаю о нем». «И в результате этих дум пришли к великому открытию?» Ирония до Кондрата не дошла. Насмешки его не брали. Он был слишком глубок, чтобы замечать такие мелочи, как издевка или зубоскальство. Человек, лишенный чувства смешного, вот таким он был. Он сказал с какой-то только ему свойственной задумчивой рассеянностью. «Любой комочек вещества рождает пространство. И ваша Адель подсчитала, что для удвоения объема потребуется примерно 50 миллиардов лет, в два раза больше, чем возраст нашей Вселенной. Вас это не потрясает?» «Нисколько. Я не уверен в точности вычисления». «Приблизительно верно, я проверил. Да и какое это имеет значение? 1 миллиард лет больше, 1 меньше. Вы не согласны?» «Мне было совершенно безразлично, сколько миллиардов лет потребуется для удвоения объема любого предмета, тем более объема космоса. Земное бытие этих фантастических цифр не затрагивали. К тому же я шел в ядерщики, а не в космологи, и проблема была вне моей специальности». Кондрат вслух размышлял. 50 миллиардов лет на удвоение объема. Но объем мирового космоса с момента первичного взрыва увеличился не вдвое, а в миллиарды. В миллиарды миллиардов раз. Ведь из этого следует, что образование пространства ныне идет значительно медленнее, чем в момент рождения Вселенной. Вот почему основная материя в мире состоит уже не из света, не из фотонов, а из вещественных частиц, протонов, нейтронов и прочего. Вселенная все тускнеет и тускнеет, разве не так? Вы уже высказывали эту идею своему приятелю Эдуарду, напомнил я. В этой печальной идее и заключается ваше великое открытие? Я имею в виду непрерывное потускнение Вселенной. Почему печальное? Нормальное, а не печальное? Нас не должно огорчать падение дозы света в большом космосе. Меня, во всяком случае, не огорчает. На миллиарды лет существования я не рассчитываю, удовлетворился бы 100 годами. А на это время света в мире хватит. Так в чем ваше великое открытие? Нет, до него решительно не доходило иронии. Он сказал, пока не открытие, только идея открытия. И по-настоящему великого, в этом вы сейчас убедитесь. Слушайте меня и не прерывайте. Терпеть не могу, когда перебивают. Итак, скорость образования пространства непрерывно падает. Но если она способна меняться, то может не только падать, но и убыстряться. Вот если бы наддать ускорение созданию пространства. Вам мало простора в сегодняшнем космосе? Все же прервал его я. Или хотите сотворить новый большой взрыв во Вселенной? Он гневно махнул рукой. Доброе настроение вмиг превратилось в раздражение. Не говорите глупостей, Мартин. Ведь вас Мартином, верно? Зачем мне устраивать вселенские взрывы в космосе? Но небольшой, хорошо контролируемый взрыв пространства в лабораторном масштабе внутри специального механизма. Неужели вас не прельщает такая идея? Я ее не понимаю, сказал я, поскольку тогда и вправду даже отдаленно не постигал, на что Кондрат замахнулся. Но что слушаю не бред, а нечто заслуживающее внимания, уже соображал. Зачем вам взрыв пространства внутри небольшого лабораторного механизма? И его охватило вдохновение. Он не высказывался, а исторгался. Немногословный, быстро раздражающийся от того, что его плохо понимают, а сам он мало способен популяризировать себя, Кондрат в ту нашу встречу был захватывающе красноречив. И он не кончил своей речи, как я был полностью убежден. Больше, чем убежден, покорен. О чем он говорил? Сейчас я не мог бы точно передать его слова. Мне вспоминается озаренное лицо, глубокий глуховатый голос. Но не сомневаюсь, что он уже тогда говорил о том, чем спустя несколько лет мы стали заниматься вчетвером. Использование энергии, образованной в атомном ядре, заново создающимся пространством. Так впоследствии тяжело и невнятно для непосвященного он сам назвал свою идею. Мартин, какой мы построим механизм для вычерпывания энергии из вакуума, говорил Кондрат. Древняя мечта о вечном двигателе покажется мелким пустячком рядом с нашими гигантскими генераторами. Вот такой он был. Любая идея казалась ему уже осуществленной, раз уж она засела в мозгу. Он был одарен великой способностью открывать, но равноценной способности притворять ему дано не было. Интуитивно понимая это, он отыскивал и создавал помощников и вскоре превращал их в почитателей и преданных научных слуг. Такими были мы трое, Адель, Эдуард и я. Правда, каждый только до поры до времени. А в тот день, как ни был я сам увлечен, все же постарался вылить ведро холодной воды на его разгоряченную голову. Интересно, Кондрат. Интересно и значительно. Но ведь это только идея открытия, а не само открытие. И довольно туманная идея, доложу вам. Он нехотя согласился. Да, пожалуй. Добавлю, однако, пока туманная. Пока. когда мы засядем за расчеты? По-моему, сегодняшний вечер вполне пригоден для начала. Не сегодня, не завтра, сказал я. Еще не знаю, гожусь ли для такой работы, если даже найдутся свободные вечера и дни. Кондрат пропустил возражение мимо ушей. Он умел не слышать того, что ему не нравилось. А четвертой будет ваша подруга, Адель. Я правильно называю? Надо бы с ней встретиться. Вы проведете меня к ней? В любое время. Вы сказали, Адель четвертая. А кто третий? Считаю, что первый вы, а второй я, хотя это не бесспорно. Третий Эдик. Эдуард Ширвинт, вы его знаете. Он, пожалуй, легковесен, зато хорош в критике неудач. Нам он пригодится. Даже мысли такой ему не явилось в голову, что кто-то из нас троих откажется идти к нему в помощники.